Глава 18. Покой перед вечностью. 2010 год был годом перемен. Изменения после работы с консультантом и тренером по фитнесу Гебхардом Гричем, а также с консультантом по питанию и тренером по психическому здоровью Игорем Читоевичем, были огромны. Тем не менее, прежде чем ситуация на корте улучшилась, прошло еще несколько месяцев. До тех пор результаты были аналогичны прошлогодним. Джокович защитил титулы в Дубае, февраль, и в Пекине, октябрь, но между ними были и темные моменты. Ситуация стала еще более мрачной на открытом чемпионате Франции в конце мая, где он уступил австрийцу Юргену Мельцеру в четвертьфинале. Уимблдон закончился более радужно. Серб вышел в полуфинал, уступив в нем чеху Томашу Бердыху. Главным событием стал открытый чемпионат США в сентябре. В полуфинале серб встретился с Роджером Федерером. Этот матч стал поворотным моментом в соперничестве Федерера и Джоковича. Этот год для Федерера не был удачным. Рафаэль Надаль обошел его, заняв лидирующее место в мировом рейтинге. На несколько недель ему даже пришлось уступить второе место в мире Джоковичу, который также не блистал. Теперь швейцарец захотел все расставить на свои места. После нескольких травм он полностью восстановился физически и был готов к открытому чемпионату США. Игра шла на самом высоком уровне. 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 и 4-5. Так выглядел счет матча со стороны Джоковича в конце пятого сета, и Федерер заработал два матчбола на подачу серба. 15-40 в его пользу. Но вместо того, чтобы просто удерживать мяч в игре и надеяться на ошибку соперника, Новак Джокович отыграл два матчбола двумя эффектными виннерами. Первый — ударом справа, обратным кроссом на вылет, то есть из собственного левого угла в левый угол Федерера. И второй удар — кроссом с форхенда, то есть почти с центра собственной задней линии в правый угол Федерера. Затем Джокович выиграл не только свою подачу, но и подачу швейцарца. А в заключительном гейме Федерер на матчболе совершил небольшую ошибку справа. Победа за Джоковичем! Но вместо того, чтобы праздновать великую победу, как обычно, сверхэмоционально, Новак Джокович смотрел вверх широко раскрытыми глазами, словно не веря, что произошло. «Я только что победил того теннисиста, которого все называют лучшим в истории. Несмотря на то, что он выложил на корт все свое великое искусство. Победил, все верно. И что еще более важно, чем выход серба в финал, так это уверенность в том, что только он решал, выиграет он или проиграет Роджеру Федереру. На первый взгляд неудивительно, что Джокович победил маэстро. В прошлом ему неоднократно это удавалось, но не тогда, когда Федерер был в своей лучшей форме, как и было в тот день в полуфинале открытого чемпионата США. Всем было ясно, если Федерер выйдет в хорошей форме, он победит. Только Рафаэль Надаль мог обыграть швейцарца в те дни, когда тот показывал всю свою мощь. А для Джоковича это было невозможно до этого дня. С момента этой победы серб больше не выигрывал только потому, что Федерер позволял ему. Джокович побеждал, потому что он лучший игрок. В финале Рафаэль Надаль, без проблем прошедший весь сезон, оказался слишком сильным. Он без проблем победил в четырех сетах. И хотя в итоге дело не дошло до титула, открытый чемпионат США 2010 года остался для Джоковича незабываемым событием. Через несколько недель за этим последует еще одно – победа в Кубке Дэвиса. Всего через несколько дней после финального матча в США сербы сыграли в полуфинале с Чехией. Из-за дождя финал против Надаля в Нью-Йорке пришлось перенести с воскресенья на понедельник. Первые два матча в финале Кубка Дэвиса сербы сыграли против Чехии через четыре дня после этого, в пятницу, в Белграде. Руководство сборной Сербии долгое время оставляло открытым вопрос о том, будет ли Джокович выступать на своей родине после перелета через Атлантику. В конечном итоге они решили не перегружать спортсмена. Нолли наблюдал за происходящим с трибуны в качестве болельщика и поддерживал своих соотечественников. После первого дня счет был 1-1. Чех Радек Штепенек победил Виктора Троицки, вышедшего на замену Джоковичу. Томаш Бердах неожиданно проиграл Янку Типсаревичу. Сербы рисковали потерять все шансы выйти в финал, пропустив туда чехов. Пришло время подключить Новака Джоковича. Сначала он выступил в парном разряде, но безрезультатно. Вместе с Недадом Зимовичем он уступил Штепанеку и Бердаху в четырех сетах. 1-2. перед заключительными двумя одиночными матчами хозяева находились в затруднительном положении. И тогда на корт против Томаша Бердеха вышла суперзвезда Сербии Джокович. В первом сете чех взял дело в свои руки, используя плоские и точные удары с задней линии. 6-4 в пользу Бердеха. Во втором сете Джокович повредил правое колено, когда пытался дотянуться до мяча. Он долго не мог встать, затем его долгое время осматривали, и после он продолжил играть с повязкой. Психологически сложная ситуация для любого спортсмена. Как играть против травмированного соперника? Что правильнее, заставить его сдаться или вести себя так, как будто ничего не произошло? Звучит парадоксально, но часто проблемы возникают не у травмированных игроков, а у здоровых, потому что они слишком заняты мыслями о своем травмированном сопернике и при этом теряют собственный игровой ритм, как и случилось с Бердехом. Джокович уверенно выиграл второй, третий и четвертый сеты 6-3, 6-2, 6-4. Его с радостью приветствовали 17 тысяч болельщиков на заполненной под завязку Белград-арене. А остальной теннисный мир вновь задался вопросом, действительно ли травма была настолько серьезной, и не использовал ли серб ее скорее как тактический прием, чтобы сбить соперника. Но подобные вопросы Сербию не интересовали, особенно после того, как Янко Типсаревич в последнем матче одиночного разряда взял решающее очко для хозяев против фаворита. 3-2 в пользу сборной Сербии. Для молодой страны это первый финал Кубка Дэвиса. Противником сербов в решающем матче в начале декабря предстояло стать Францией. Традиционно сильная нация в этом соревновании. Количество игроков мирового уровня среди французов всегда было значительным, и кроме того, во Франции были выдающиеся игроки в парном разряде. Но этот расклад дал сербским аутсайдерам одно преимущество, которое нельзя недооценивать. Это домашний матч в Белграде. Новак Джокович решил оставшуюся часть года сосредоточиться на финале Кубка Дэвиса против Франции. Он не хотел снова выступать за свою страну в важном матче, лишь наполовину подготовленным, и этот план сработал. Правда, недели ранее он уступил Роджеру Федереру в полуфинале итогового турнира ATP в Лондоне. Однако Новаку Джоковичу не пришлось играть в Англии марафонский матч, и полет на родину прошел спокойно и гладко. План сербов в финале Кубка Дэвиса был прост. Джокович в хорошей форме должен был выиграть два своих одиночных матча, а из трех других матчей для исторического триумфа нужна была только одна победа. Первая игра прошла неудачно. Виктор Троицкий уступил Гаэлю Монфису. После этого Джокович без проблем победил Жиля Симона. В парном разряде Виктор Троицкий и Ненад Зимонич уступили французам Арно Клеману и Микаэлю Лодра. И как и в полуфинале против Чехии, Сербия перед последним днем финальной серии уступала противнику со счетом 1-2. В воскресенье Новак Джокович выполнил свой долг, сравняв счет 2-2. Его соперник Гаэль Монфис был вынужден покинуть корт побежденным. В решающем матче одиночного разряда бремя легло на плечи Виктора Троицки, который уверенно победил Микаэля Лодра и набрал решающее очко, обеспечив первую победу Сербии в Кубке Дэвиса. В спортивном комплексе в городе Белграде, во всей стране, не было ни одного человека, кто бы не праздновал. Этот командный титул дал стране повод для гордости, который она после Балканских войн долгое время не испытывала. Это было сравнимо в некотором смысле со значимостью «Чуда Берна» — победы сборной Западной Германии по футболу на чемпионате мира 1954 года. Это было историческое событие, в которое каждый из игроков внес свой вклад. Не только Новак Джокович принес своей стране эту победу. В полуфинале героем стал Янко Типсаревич. А в финале Джокер выиграл два своих одиночных матча, но победное очко завоевал Виктор Троицкий. Поэтому на сей раз празднования в Белграде и по всей Сербии не были данью уважения лишь выдающемуся спортсмену-одиночке по имени Новак Джокович. Это были торжества в честь командной работы. Чтобы визуально выразить свою сплоченность, вся команда после триумфа побрила голову. Герои тенниса с волосами длиной в 1 мм вместе кричали от радости на фотографиях, разлетевшихся по всему миру. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем Новак Джокович снова оказался в центре внимания сам по себе. И не только в Сербии, но во всем мире. По его словам, это достижение также было в какой-то степени заслугой командной работы. «После победы в Кубке Дэвиса я был полон жизни, полон энергии. Я не мог дождаться, когда вернусь на теннисный корт, чтобы продолжить игру. выигрывать другие турниры. Я каким-то образом потерял свой страх. Я как никогда верил в свои силы.